Подготовка к работе. Итак, у вас есть идея для статьи, этакая общая задумка. Например, рассказать о неправильной эксплуатации сантехники. Чудесно! Теперь определимся с форматом. Например, что будет если... История создания. Советы в области. Что такое? Семь главных ошибок в... Прогноз на... Причины почему... Лучшие способы... Как сделать, 5 типов, пошаговый план, плюсы и минусы и так далее. Нам важно понять, куда вообще повести текст. В нашем случае можно сделать так. Дать 5 критических ошибок при эксплуатации сантехники. Подготовить ироничный пошаговый план, как угробить сантехнику. Привести плюсы и минусы чистки сантехники подручными средствами. Рассказать от лица эксперта в свободной форме, как клиенты укорачивают срок службы сантехники. Как вы видите, хоть тема и одна, шаблоны и стратегии разные. По сути, у нас 4 разные статьи. Это будет особенно полезно для ниш с узкой спецификой, когда нужно много и по-разному говорить на одну тему. Например, в первой статье мы линейно перечисляем ошибки. Во второй даем вредные советы. В третьей пишем о конкретных способах, упоминая, как делать нельзя. В четвертой даем экспертное мнение от первого лица. Лучше выбрать формат с самого начала, чтобы не менять концепцию на полпути. Такие метания обычно лишь снижают качество. В чем может помочь ИИ? Как и обычно, в генерации идей и советах по упаковке вашего замысла в четкий шаблон. Например, я хочу рассказать о пользе стояния на гвоздях. Придумай, как мне это сделать? Как подать информацию? От чьего лица говорить? Какой должен быть заголовок? Дай 5 вариантов. Я хочу написать о выборе ковриков для йоги и назвал статью «Как я выбрал коврик для йоги». Как можно рассказать об этой теме по-другому? Дай мне список из 5 разных форматов статей с заголовками. Не забываем о примерах, часто они отлично помогают. Например, после основного промпта можно прописать что-то вроде этого. Ниже я дам примеры разных форматов статей. Ты можешь ориентироваться на них или предложить мне другие идеи форматов. Примеры форматов. Что будет если? История создания. Советы в области. Что такое? 7 главных ошибок в... Прогноз на, причины почему, лучшие способы, как сделать, 5 типов, пошаговый план, плюсы и минусы.